Вернее сказать, добавил другая, ягнята. Впитывают это с молоком матери. И потом, куда бы мы ни попали, на базар или на другую ферму, нам будут рады, если мы скажем пароль. И если наш бейб скажет этот пароль им, они ни за что не убегут. Флай чувствовала, что терпение ее иссякает, но сдерживалась, понимая, какой важной может быть эта информация. «Пожалуйста», — попросила она тихо, — «пожалуйста, не скажете ли вы этот пароль?» Наступила тишина. Только головы поворачивались одна к другой. Флай могла их понять. Они собирались с духом и подбадривали друг друга раскрыть вековой секрет, выдать и кому, волку, заветные слова. «Это для Бейба», — сказал кто-то. «Для Бейба!» «Ах!» — сказали они все с нежностью. «Ах!» И затем в один голос начали петь речитативом. «Овца я иль баран, вот что я вам скажу! Не так я глуп, не так я туп, как вы гляжу!» Затем, по общему согласию, они стали удаляться, пощипывая траву. «Это он и есть!» — крикнула Флай вслед. «Это пароль!» И в ответ донеслось многоголосое, приглушенное «Да!» «Но что это значит, мама?» — спросил Бейб, когда вечером она ему все рассказала. «Какой-то стишок, я не понимаю». «Пусть это тебя не волнует, дорогой», — сказала Флай. «Ты только выучи его наизусть. Он может сослужить тебе хорошую службу». Глава 11. Этот день настал. Рассвет того дня был, пожалуй, даже слишком ярким. Деревья, дома, стога на противоположной стороне долины были ясно очерчены во всех трех измерениях. И это означало, что будет дождь. Фермер Хоггит вышел во двор, втянул в себя воздух и посмотрел вокруг. Потом он вернулся в дом за плащом. Флай только взглянула на хозяина и сразу поняла. Этот день настал. Собаки так долго живут с людьми, что, бывает, даже предугадывают их намерения. Она разбудила Бейба. «Сегодня», — сказала она. «Что сегодня, мам?» — сонно спросил Бейб. «Сегодня день больших состязаний собак-овцепасов», — торжественно сказала Флай. «В которых ты, дорогой?» — добавила она уверенно. «Победишь!» «Только бы чуть-чуть повезло», — подумала она и нежно лизнула его в пятачок. Она окинула поросенка критическим взглядом, желая, как всякая мать, чтобы ее дитя выглядело как можно лучше перед публикой. «О, Бейб», — сказала она, — «у тебя вся щетина грязная. Что ты с собой сделал? Словно в луже вывалился». «Да, вывалился». «Что, так и есть?» «Да, мама». Флай чуть было не сказала, что щенята так не делают. Но вспомнила, что он-то, в конце концов, поросенок. «Ничего себе, Лач Уайт!» — сказала она. «Конечно, ты стал уже большим, но какого ты цвета?» «Понять из-за грязи невозможно. Что же делать?» Ответ на ее вопрос последовал немедленно. «Идем, Пик!» — послышался со двора голос Хоггита. И, выйдя из конюшни, они увидели фермера со шлангом, скребком и с бадьей мыльной воды. Спустя полчаса довольный, до блеска вымытый Бейб стоял обсыхая, а Хоггит расчесывал кисточку его туго закрученного хвостика, пока она не стала шелковистой. Из кухонного окошка высунула голову миссис Хоггит. «Завтрак готов», — позвала она. «Но что же это такое творится с поросенком? Везешь его на какое-нибудь поросячье шоу, что ли? Я думала, ты сегодня собираешься поехать посмотреть состязание, а глядя, как ты его начищаешь, можно подумать, ты собираешься участвовать в них? Только тогда уж он не собака, овцепас, а поросенок овцепас. Слыханное ли дело? Я, должно быть, дурёх, хотя на самом деле, это ты дурень, если повезешь его такого здоровенного на бедном старом лендровере. Вон какой он стал, сиденье провалится, ты что, собираешься проделать с ним весь этот путь только для того, чтобы он смог посмотреть состязание? Нет», — сказал фермер Хоггит. Миссис Хоггит, открыв рот, с минуту поразмышляла над этим ответом, поднимая, опуская брови, качая головой и барабаня кончиками пальцев по подоконнику. Затем она закрыла рот и окно. После завтрака Она вышла посмотреть, как они отъезжают. Флай сидела рядом с фермером. Бэйб удобно устроился на мягкой подстилке из чистой соломы сзади. Он занимал теперь там все пространство. Миссис Хоггет обошла Лендровер, на прощание ласково всех похлопывая. «Хороший мальчик!» — сказала она Бэйбу. «Хорошая девочка!» — сказала она Флай и Хоггету. «До свидания. Ты взял сэндвичи и термос кофе, и плащ. Смотри, может быть, дождь вроде уже капнул, хотя там, куда ты направляешься, может быть, другая погода. Это ведь за сотню миль отсюда. Кстати, достаточно ли у тебя бензина? Хватит ли денег, чтобы купить, если вдруг кончится? Будь осторожен. До свидания». «В 2 часа», — сказал Хоббит. И прежде чем жена успела что-либо сказать, добавил: «По телеку. Прямая передача». Нажал на газ и уехал. В 2 часа миссис Хоббит включила телевизор.